Глава 8. Преследование. Оказавшись у двери в подъезд снова, Виктор начал стучать в нее. «Алена!» – крикнул он. «Алена, откройте дверь!» Никто не отвечал. Виктор прислонился ухом. «Я знаю, что вы там», – добавил детектив. Виск тормозов заставил ее обернуться, инстинктивно выставив цветы перед собой, словно щит. На пятачок перед подъездом въехал джип премиум-класса. Дверь за спиной Виктора с протяжным гулом взорвалась. Не было треска, грохота, звучал именно гул, который металл разрядил годами накапливавшийся кинетический заряд. Виктора сбило с ног, он чудом не расшиб голову. Выронив букет, Виктор вжался в землю, и покуда дверь не перестала кружиться на дороге. Кто-то пробежал мимо него. Детектив не утерпел, посмотрел. Так и есть. Алена Сольская. Девушка забежала в автомобиль, насколько Виктор понял, без принуждения. Встав, он потер ушибленную спину и, пошатываясь, побрел к автомобилю. Джип сорвался с места, подъезжая к выезду на главную улицу. Не думая ни о чем, Виктор побежал на перерез. Он только успел завернуть за угол и посмотреть, в какую сторону уехала машина. Двор тем временем начал шуметь. С балкона на 4-м этаже прозвучал короткий крик. Детвора сбежалась смотреть на выбитую дверь. На детектива никто не обращал внимания. Перескочив через трамвайные рельсы, Виктор добежал до припаркованного такси, за рулем которого скучал смуглый парень. «Давай за черный Ауди», – пролаял Виктор. Смуглый окинул ее презрительным взглядом. «За Аудими не ездим», – ответил он. «Так что». Дослуживать Виктор не стал. Открыв дверь водителя, он выволок таксиста наружу. Тот, похоже, изумился настолько, что даже не сразу дал отпор. Как только Виктор уселся за руль, таксист врезал ему по уху. Детектив тут же перехватил его кулак, потянул на себя и засветил ни в чем не повинному парню в нос. Тот хрюкнул, отстранился назад, и Виктор тут же дал по газам. Развернувшись через двойную сплошную, детектив покатился вдоль трамвайных путей. Завидя Ауди на перекрестке, он тут же сбавил скорость. Похоже, его не заметили. Это хорошо. До поры до времени можно будет погоню заменить стандартной слежкой. И заодно разобраться, какого черта он наломал столько дров в последние полчаса. Виктор со стороны посмотрел на свои действия и покрылся холодным потом. Это надо же так увлечься делом, словно от этого зависела его жизнь. Собственно, даже жизнью Виктору в прошлом рисковать уже приходилось, но и тогда он не действовал такими методами. Угон, разбой, избиение, порча чужой собственности, государственного имущества. Виктор не сомневался, что дверь подъезда на него повесит. Кстати, что произошло с дверью? Внимательно следя за Ауди, детектив не мог вспомнить о странностях инцидента. Во-первых, никакой взрывной волны. Во-вторых, звук совсем не такой. Словно дверь выбили тараном, превышающим ее вес раз в 20. Алена точно не могла стукнуть с такой силой. С другой стороны, почему Борланд тогда угодил в аварию? Конечно, там была порядочная скорость, но теперь Виктор уже так не думал. Он ищет Борланда, Борланд попадает в ДТП. Он ищет Алену, вокруг Алены начинают летать предметы. Карма у него такая, что ли? Виктор с иронией заметил, что не переступил он черту в своих действиях, то прямо сейчас предпочел бы свернуть в сторону и навсегда покинуть этих загадочных людей. Дождался, наконец. Теперь же его примут, конечно, как родного. Прямо у того ларька, у которого он жевал круассаны. Интересно, таксист уже позвонил куда надо? Может, за следующим поворотом его ждет команда защитников налогоплательщиков, поднятых по плану перехват? Или братва, что хуже? Впрочем, еще неизвестно, что на самом деле хуже. Развернуться и уйти уже поздно. Теперь надо преследовать цель, если не до конца, то хотя бы до промежуточного логического финала. И надеяться, что к тому времени у него появятся козыри на руках. Виктор старался выдерживать между собой и Ауди ровно две машины. Традиции сыска, не менявшиеся уже лет 50, если не 100. Достаточно далеко, чтобы не привлечь внимания, и близко, чтобы не упустить из виду и успеть спрогнозировать действия целевой машины. Вопрос тут в другом. Что это вообще за внезапная помощь? Откуда у Алены такие знакомые? Виктор все расследование проводил, исходя из предположения, что Сольская действует в одиночестве. Хотя если допустить, что Марк у нее персонально в друзьях, и отношения с ним у девушки складывались вовсе не по рабочей схеме, а по личной, то почему бы не взяться другим друзьям, о которых никто не знал или не счел нужным ему сообщить? И откуда они появились у подъезда? Алена назвала его Борландом. Неужели в Ауди сидит Борланд? Как, черт побери, он связан с этим делом? Быть может, сейчас Ауди как раз едет в то самое место, в котором клиент хотел увидеть Алену. Виктор тряхнул головой, выбрасывая из нее все вопросы. Кроме вопросов, у него нет ничего. а домыслы точно не доведут до добра. Детектив уже в тысячный раз отругал себя за то, что взялся за это расследование, в котором и четких задач-то себе не поставил. Поддался имиджу на видеокассете, пусть даже он был вполне искренним. В конце концов, он ничего толком не знает. Зазвонил мобильный телефон. Виктор схватился за собственный, но затем понял, что это телефон таксиста. Его настроение упало еще сильнее. Он нашарил трубку рядом с рычагом переключения передач и отключил его. Затем поздравил себя с очередным спонтанным дурным решением. Он только что лишил себя последнего шанса договориться и хотя бы попытаться что-то объяснить. Ауди повернула направо. Виктор немного отстал. Дальше еще пару километров, нет никаких поворотов. И скрыться черной машине там негде. Можно подумать, продумать линию защиты. А почему бы и нет? Пусть будет защита. Он частный детектив, соответствующей лицензии, стал свидетелем похищения молодой женщины и погнался следом. Поскольку таксист отказал ему в просьбе, он предпочел действовать отчаянно. Если привлечь все связи, то по шапке ему, конечно, дадут, да и друзей потеряет. С лицензией придется распрощаться, зато хоть не посадят, и на том спасибо. И останется ему еще долго консультировать анонимно, в ожидании очередного выгодного случая. Не самый паршивый вариант, если подумать. Глядя на мигающий правый поворотник Ауди, Виктор напрягся и сбавил скорость. Черная машина остановилась возле университета, название которого Виктор не помнил. Он проехал мимо, стараясь не смотреть на Алену, выходившую на тротуар. Зато в зеркало заднего вида впился, как утопающий в соломинку. Алена вышла одна, направилась к входу в университет. Виктор объехал здание, тут же газанул и остановился у заднего входа. Торопливо порылся в карманах в поисках платка, не нашел его и протер все, до чего касался, полой плаща. Супергерой не только экспроприировал чужое транспортное средство для спасения прекрасной дамы, но и впоследствии уничтожил отпечатки пальцев, дабы не смущать легко возбудимых маглов. Интересно, цветочная продавщица его опознает? Настучит ли бабка, любезно подсказавшая номер подъезда? Похож ли он сам на типичного городского маньяка? Как ни крути, но картина вырисовывалась такая, что быть собственным присяжным Виктор бы не хотел. Выйдя из такси, Виктор сознательно не стал закрывать окно. Если машину угонят, ему же будет лучше. Возможно. Наскоро глядев первый этаж, детектив заметил потрёпанную дверь служебного входа. Как назло, пространство было занято толстым рабочим, таскавшим ящики из старого грузовика. Похоже, он был один. Или же ему просто никто не желал помогать. Виктор подошел поближе и, не глядя рабочему в глаза, но не отводя от взгляда принудительно. Быть может, удастся просто пройти, как ни в чем не бывало. Проход воспрещен, буркнул Толстяк, загораживая ящиком всю ширину коридора. «Мне нужно», – сказал Виктор. «Это тебе не сортир. Ищи в другом месте». Виктор двинул ее выпрямленными пальцами под ребра и добавил кулаком в грудь. Толстяк выронил ящик и рухнул куда-то в бок, неудачно попав на неимоверно узкую лестницу, по которой покатился на нижние этажи. Детектив опустился следом, перевернул тяжело дышащего рабочего на живот и быстро спутал ему запястье его же собственным ремнем. «Похоже, Толстяк не пострадал. Сиди тихо», – пригрозил ему Виктор. Тот испуганно закивал. Детектив вернулся к входу, запер его и быстро прошел внутрь здания, хищно глазея по сторонам. «Если здесь еще есть кто-нибудь, пусть первым делом подумает, прежде чем лезть к нему». Никого не казалось. Не дожидаясь, пока его охватит чувство стыда, Виктор отправился к главному холлу. Затем он понял, что не чувствует ровно счетом ничего, ни раскаяния, ни эйфории. Будто и в самом деле для него все средства стали хороши. Интересно, на сколько статей он же попал? Наверняка все знакомые адвокаты быстро забудут о его существовании. Даже тот, с которым он вместе в армии служил. Раз уж больше не придется работать детективом открыто, то почему бы не взять от профессии максимум? Проверить, насколько далеко простираются легенды. Виктор не забыл снова знакомиться с планом этажа. Как и в больнице, он аккуратно вытащил его из пластмассовой рамки. Постаравшись запомнить расположение коридоров, Виктор спрятал план и, выпрямившись, влился в толпу студентов, надеясь, что похож на преподавателя. Хотя после приключений он потянул бы разве что на сыщика-неудачника, приглашенного для препарирования биологами, чтобы выяснить, с каким набором мозговых извилин можно вести себя столь дилетантски. Куда делась Алена? Звенел звонок, и толпа стала еще больше. Сейчас все разойдутся, и он станет привлекать внимание, как одинокий кактус в пустыне. Впереди мелькнула знакомая прическа. Виктор пошел вперед, держась боковой стенки. Если бы понадобилось немедленно рухнуть на пол, чтобы Сокольский его не заметил, он бы пошел и на это. Заодно сделал бы студентам день. Пронесло. Алена толкнула дверь и скрылась внутри комнаты. Виктор запомнил номер, торопливо вытащил план и посмотрел. Одна из больших лекционных аудиторий. Вот забавно будет войти туда и наткнуться на 200 человек, орущих «Сюрприз!». Тем более, что Виктор бы не отказался от возможности выяснить, что все его приключения являются частью реалити-шоу. С этими мыслями Виктор дошел до аудитории. В этот момент дверь распахнулась, и женская рука втащила его внутрь. Детектив быстро приготовился к нападению, но вместо этого натолкнулся на встревоженный взгляд, который дополнял изящный маленький пистолет. «Здравствуйте, Алена», – проговорил Виктор. «Или вас лучше называть Литера? Давайте поговорим». Теперь он мог рассмотреть ее лучше. Она изменилась за последние годы, уже мало напоминая девочку с видеокассеты. Волосы спадали чуть ниже тонких плеч, большие глаза таили в себе испуг. Бледная рука продолжала сжимать пистолет. «Кто вы?» – спросила девушка. «Виктор Корнеев, частный детектив. Думаю, к вам это известно». «Откуда?» Виктор подумал, стоит ли ему и дальше стоять у двери, на случай, если Алена захочет убежать снова. Пистолета он уже почти не опасался. Затем, решившись на более доверительную обстановку, сел в размещенное у преподавательского места кресло. «Я искал вас», – сказал он, – «и это было нелегко. Зачем вы меня искали?» «Послушайте», – почти в гневе произнес Виктор, – «из-за вас я по уши в проблемах. Угнал машину, подрался с прохожими, нарушил с десяток законов. Давайте просто поговорим по-человечески, хорошо?» Девушка колебалась. Словно прося о помощи, она посмотрела на дверь, затем осторожно села напротив Виктора, положив пистолет поверх стола. «Берите это», – попросил Виктор. «Вы же не станете стрелять». «Может, и не стану». Виктор достал пачку сигарет, затем, осознав нелепость жеста, усмехнулся и спрятал обратно. «Меня прислал ваш босс», – сообщил он. «О ком вы?» «О человеке в маске». На лице Алены ничего не отразилось. «Он мне уже не босс. Я от него ушла». «Я знаю. Почему?» «А это не ваше дело». «Согласен, не мое». Виктор откинулся на спинку стула, расслабляя позвоночник. «И все же он вас ищет. Передайте ему, что я не вернусь». «Слушайте, хорошая идея. Я ему передам ваши слова, и все закончится. Может, так и сделаем?» Сольская посмотрела с тоской за окно. «Он показывал мне артефакты», – сказал детектив. «Показывал, значит? Теперь вы соучастник? Или ему, или вам? Не имеет значения. Вы не представляете, насколько все сложно. Стало быть, такие большие дела? Очень большие. Вам лучше в них не влезать». «Уже влез. Слушайте», – Виктор стукнул пальцем по столу. «Вы в опасности». «Была», – не задумываясь, сказала Алена. «Теперь мне вполне хорошо. Я не вернусь». «А это и не нужно. Клиент не просит доставить вас к нему». «Тогда что он хочет? Чтобы я доставил вас в какое-то место. Какое, он и сам не знает. Но я узнаю это, когда вас увижу». «Вы видели, что дальше?» «Вы мне скажите». Девушка побледнела еще больше. «Значит, за вами следили», – сказала она. «Он тут. После того, что я натворил, следить за мной можно только при помощи самых современных технологий. Но с этим я справляться умею и дозволил следить за мной только вашему другу. Уверяю, никто не знает, что я здесь». «Какому другу?» «Молодой сотрудник вашего экс-начальника, интеллектуал». «Не понимаю, о ком вы?» «Алена, я тоже ваш друг. Может, вы просто доверитесь и будете вести себя соответственно?» Девушка молчала. «Он найдет меня», – вымолвила она, и Виктор понял, что речь не о Марке. «Раз нашли вы, то найдет и он». «Я бы не был столь категоричен. Он не нашел ваш адрес, зато я с этим справился. Кстати, как вы так ловко испортили дверь? Она же весит в 5 раз больше, чем вы. Как вы меня нашли? Давайте не будем вдаваться в детали. Нашел обыкновенными дедуктивными методами, никакой мистики. Тогда давайте не будем говорить ни о чем». Алена казалась безучастной. Будь Виктор в спокойствии, он бы понял, что девушка ждет чего-то или кого-то. Но он лишь хлопнул по столу ладонью. «Алена, я устал. Я согласился на эту безумную авантюру лишь потому, что вы сами меня искали. Отвечайте, зачем вы это делали?» «Что?» – переспросила девушка. «Зачем я вам понадобился? Это имеет отношение к Борланду». «Кому?» – Алена уставилась на детектива в изумлении. «Вы все поняли. Борланд, сталкер». «Откуда вы знаете про него?» Девушка привстала и тут же снова рухнула на скамью. «Вы ко мне обращались». Виктор поднялся и вышел на середину зала. «Вы сами хотели, чтобы я нашел для вас Борланда. Это было 1/2 года назад. Мы с вами общались по интернету. Забыли уже? Борланд, гонщик, Крым». Алена смотрела на него в таком оцепенении, что Виктору даже стало неловко. Он не мог представить, чтобы такая реакция была наигранной. «Так это были вы?» – произнесла она, частично переходя на шепот. «Я», – нервно ответил Виктор, ослабив воротник. «Хотя это для меня, признаюсь, нетипично. Обыкновенно я не работаю на анонимов. Хотя в вашем случае нарушил правила, так как мне нужны были деньги. Обещал же себе больше никогда. И как последний дурак снова наступил на те же грабли. Поработал на белую маску. Сыщик хренов». «Послушайте», – Алена в отчаянии сжала голову ладонями с короткими ногтями. «О, Господи, я не знаю, что делать. Вы что, в самом деле не знали, что я уже работал на вас ранее?» «Нет, откуда я могла знать? Вы не называли своего имени, и я тоже не стала. Вы мне заплатили, я сделал работу». «Да, но я не знала, что мой бывший начальник направит вас за мной. Я вам не верю. У меня есть доказательства. По словам клиента, вы оставили упоминание обо мне в своих бумагах или файлах, что не имеет большого значения». «Послушайте», – взмолилась Алена, – «мне надо уйти». «Это спрашивает дама с пистолетом?» Сольская спрятала оружие в сумочку. «Вы же знали, что я не стану стрелять». «Знал, но я вас не отпущу. У меня много вопросов. Боюсь, я не смогу ответить на них. Тогда вам лучше вытащить оружие и снова и застрелить меня. Потому что, как я уже сказал, я не отпущу вас. Это слишком далеко зашло». «Вам нужны деньги?» Виктор смеялся. «Нет, тут творится какая-то чертовщина. Чтобы ее разгрести, я натворил столько, что не уйду без ответов. Я не просила вас следовать за мной. А так же, как не просили найти Борланда». Алена покачнулась, и Виктор помог ей сесть снова. «Расскажите мне все», – проговорил детектив. «По порядку». Сумочка плавно завибрировала. Алена тут же встрепенула, сунула туда руку и вытащила телефон. Виктор мигом рванул на себя сумочку, вырвал из рук девушки. Телефон взлетел в воздух, и ему удалось поймать его на лету. Сыщик тут же вытащил пистолет и отступил назад, держа его дулом вниз. «Вот теперь мне спокойнее», – признался он и приложил телефон к уху. «Алло? Кто это?» – прозвучал незнакомый голос. «Человек с пистолетом». «Ясно», – невозмутимо продолжал собеседник. «Алена в порядке?» «В полном. С кем имею честь?» «Это Борланд». «Ну, наконец-то», – ухмыльнулся Виктор, в то время как Алена начала беззвучно плакать. «Наслышан про тебя. Ты хороший сыщик, Виктор. Не профессионал, но чертовски хороший. Премного признателен. Что тут происходит? Отпусти Алену, и мы поговорим». «Нет, ты иди сюда сам, иначе я отдам ее нашему клоуну». Собеседник, казалось, дышал прямо в ухо. «Ты понимаешь, что я буду рассержен?» – спросил он. «Нет, не понимаю. Зато понимаю, что люди очень любят цеплять меня на красивые слова. Алена не просто так покинула своего босса. Знаю, один ее умный коллега, любящий паршивые виски, мне на это намекал. Просто уходи, я решу твои дела с клиентом». «Я очень рад знакомству с таким деятельным человеком», – закивал Виктор. «Может, ты для меня и звезду с неба достанешь? Чем мое предложение тебя не устраивает? Ты просто выходишь из игры. Борланд, если уж я до этой игры дорвался, то позволь мне хоть немного порулить. Не ставь мне условий, если не хочешь показаться смешным». «Ты не сумеешь сам найти ни меня, ни клиента. Да? Алексей, ты в этом уверен?» Пауза затянулась настолько, что Виктор уже казалось, что связь прервана. Затем голос снова продолжал. «Откуда? Не ожидал? Как поживает твой ревентон? Последний раз там было отверткой не обойтись. Алена рассказала». «Алена молчит, как партизан. Нет, гонец мой родимый, я сам тебя нашел в тот раз и найду снова, если понадобится. Может, даже в дверь постучу. И, быть может, скоро. Виктор, посмотри на Алену». «Но?» Детектив послушался. Девушка уже перестала плакать, теперь утирала слезинки. «Что я должен увидеть? Смотришь?» «Да». «Виктор, из-за этой девушки уже однажды была развязана война». «Вот как?» – буркнул детектив. Что-то было в интонации Борланда, отчего он поверил ему безоговорочно, и желание болтать резко пропало. «И кто выиграл? Дай ей трубку». «Нет, я отказываюсь тебя слушаться». «Хорошо, они уже в здании». «Кто?» Виктор потерял нить рассуждений. «Кто в здании? Ты хотел рулить, сыщик? Так принимай решение сам. Вам нужно уходить и прямо сейчас». «Что случилось? Люди клиента поднимаются по лестнице. Идите, я постараюсь прибыть побыстрее». Разговор прервался. «Что случилось?» – спросила Алена растерянно. «Наша маска здесь». Виктор взял ее за локоть и потащил к выходу. «Что нам теперь делать? Уходим через черный ход». Снаружи было тихо и почти безлюдно. После звонка все студенты, видимо, разошлись по аудиториям. Виктор повел Алену вниз, но, заслышав шаги, перевесился через перила и вытянул шею. «Черт!» – шепнул он и оттолкнул девушку в сторону. «В лифт скорее! Кто там? Они уже здесь!»